пока в Энмане снова не станет вдоволь жира. Джон уже был в нескольких шагах от первых яранг, как заметил слабый отблеск от школьного окошка. Это желтое пятнышко вдруг окатило Джона такой волной тепла, что ему стало действительно жарко, и он откинул назад малахай. Вместе с холодом в уши ворвался шум и громкие разговоры, свидетельствовавшие о том, что в Энмен приехали гости. «Что их принесло сюда в такое трудное время?» — с неприязнью подумал Джон. «Если гости из Уэлена, то не приминут остановиться у меня или у Орво». Пэльмоу не вышла из Деранги. Интересно, каким образом она догадывается, идет ли муж с добычей или пустой? Может, она подсматривает издали? Тогда совсем обидно, если она делает вид, что не заметила, как муж пришел с моря, а только кидает равнодушное «Йети» и молча собирает скудную вечернюю еду. Пэльмоу не вышла его встречать, но ждала его в Чотагене и толкла в каменной ступе оленьи кости. «Котел с вареным мясом давно тебя ждет», — радостно объявила она. «Кто приехал?» «Оленные люди из стойбища». Она сделала паузу. «Из стойбища покойного Ильмоча». «Это стойбище еще долго будут называть именем умершего, потому что тот был хозяином оленей. Его стадо перешло к старшему сыну, как это водится в тундре. Но пройдет еще порядочно времени, пока станут говорить «Стойбище Этувьи». Они привезли в каждую ярангу по целой туши, да еще много осталось у Орво в совете», — объяснила Пэльмоу. «Чего это они так расщедрились?» — удивился Джон. «У них тоже теперь совет, как и у нас», — ответила Пэльмоу так, словно возникновение советской власти в тундре было для нее самым обычным делом. «Как поешь, иди к Орво, там тебя ждут», — сказала Пэльмоу, помогая мужу снять белую охотничью камлейку. У Орво собрались все мужчины Энмена, да еще кочевники из бывшего стойбища Ильмуча. В основном это были молодые парни, и Джон мало знал их, только иной раз мельком видел, когда они приезжали в Энмен или когда сам бывал у Ильмуча. Здесь был Антон Кравченко со своей Тенарахтиной, которая так забрала парня в руки, что их невозможно было представить порознь. И незадачливый жених Нотавья, довольно спокойно отнесшийся к смерти отца и своих сородичей, Армольд, Нарат, Гуват и совершенно незнакомые люди. Говорили громко, необычно, перебивали друг друга, словно Армоль принес большую бутыль дурной веселящей воды. Однако по виду самого Армоля этого нельзя было сказать. Он выглядел далеко не веселым, и создавалось впечатление, что у него внутри была какая-то неизлечимая болезнь, которая исподволь точила его, заставляя время от времени опускать глаза. Тенью пробегала по его лицу. «Вы слышали, Джон?» — громко обратился к вошедшему Антон Кравченко. «Чаучу сами организовали совет. Мало того, первым своим решением помогли приморским жителям. Вот он, образец будущего социалистического хозяйства на Чукотке. Сотрудничество морского хозяйства с тундровым. Без натурального обмена, без скрытой конкуренции, без дружбы, которая оборачивалась кабалой для одной стороны». «Это хорошо», — согласился Джон. Он вглядывался в лица новых хозяев оленного стада –